как воробей теплый угол искал. Жил да был на свете воробей, не городской воробей, деревенский. Городские те скучно привыкли одеваться серенько, а этот расписной красавец. Шапка на нем коричневая, на щеках черные наушники и по каждому крылу две белые полоски пущены. Летом хорошо жилось воробью, и вольготно, и сытно, а пришла осень, совсем худым стало житье. Льют дожди холодные, ветер северка задувает, а еды так и вовсе не сыскать. Весь хлеб колхозники в амбары свезли, домашнюю птицу в сарае заперли, нигде зернышко не украдешь. Загоревал воробей, да нечего делать. Ты птица сорная, бесполезная, никто тебя задарма голубить не станет. Сам живи. Вот и надумал воробей лететь, куда глаза глядят. Хоть земля, думает, и круглая, но должен же найтись на ней теплый уголок. Авось найду. И полетел. Долго ли, коротко летел, притомился. Воробьиные крылышки куцые, такие за море не унесут. Мах, мах, да и в попыхах. Запыхался воробей и сел на лесной опушке. Видит, растут кругом частые кустики, болотные кочки торчат, и ходят между кочек белые птицы с черными хвостами. «Здорово!» — сказал воробей. «Вы кто таковы?» «Мы белые куропатки», — отвечают птицы. «А ты кто?» «Я, ребята, воробей из деревни. Лечу теплый угол для житья искать». «Зачем тебе лететь?» — удивились куропатки. «Оставайся с нами». «А хорошо ли живете? Уж куда лучше». Было нам холодно, мы в зимнее толстое переоделись, и тепло, и не видно нас. Было по снегу неловко ходить, мы лыжи приспособили из перышков, теперь не проваливаемся. Было голодно, мы длинные когти отрастили, теперь снег роем, ягоду выкапываем, чем не житье. Ну... «Нет, — говорит воробей, — это не по мне. Забот полон рот, и шубу надо, и лыжи, да еще ягоду копай. Прощайте». И дальше полетел. Долго ли, коротко ли добрался до светлого березничка, на ветку спустился. Видит, сидят на березе две птицы — хохлатый петушок и рябенькая курочка. «Здорово!» — сказал воробей. «Вы кто таковы?» «Мы рябчики», — отвечают птицы. «А ты кто?» «Я, ребята, воробей из деревни. Лечу теплый угол для житья искать». «Зачем тебе лететь?» — удивились рябчики. «С нами оставайся». «А хорошо ли живете? Уж куда лучше». Было нам голодно, мы взяли да гладких камушков наглотались. И теперь животы у нас любую еду перетрут, и хвою, и почки, и веточки, что твоя мельница. Было нам холодно, да мы в снегу спать научились. Нырнем в снег, будто в перину, и до утра. Чем не житье? Ну... «Нет, — сказал воробей, — и это не по мне, чтоб я камни глотал да в снегу спал. Нет, прощайте». И дальше полетел. Долго ли, коротко добрался до темного ельничка, на еловую лапу сел, огляделся, видит, копошится рядом рыжая птица с носом, будто кривые ножницы. «Ух! Здорово!» — говорит воробей. «Ты кто таков?» «Я Клёст, Клёст я, отвечает птица. А ты кто? Я, брат, воробей из деревни. Лечу теплый угол для житья искать. А зачем тебе лететь? Удивился Клёст. Оставайся со мной. А хорошо ли живешь? Уж куда лучше. Был мне голодно, я себе, эван какой хитрый, нос смастерил, что твои щипцы, теперь шишки лущу, семена из них тащу, до того сытно. Был мне холодно, стал я гнездо рубить. Теплое будет, хоть под Новый год птенцов выводи, чем не житье. «Ну, нет, — сказал воробей, — нет, и это не по мне. Нос тут еще мастери, гнездо руби, прощай!» И дальше полетел. Долго ли, коротко летел, а тут лес и кончился. Впереди город большой, и, видимо-невидимо, там серых городских воробьев. «Здорово, братцы!» — закричал воробей. «Как житишко-то?» «Живем, не тужим!» — отвечают городские. «Лучше всех! На помойке крошку украдем, из лужи водички хлебнем, у печной трубы погреемся. Чем не житье?» «Вот это по мне!» — сказал воробей. И остался в городе жить.